Глава третья. Молоденькая невеста Ван Коната Консуэла Хуарец была единственное дитя Педро Хуареца, разбогатевшего продажей земельных участков. Владелец табачных плантаций и сигарных фабрик, депутат административного совета, человек, вышедший из низов, Хуарец стал очень богат лишь к старости. Его жена была дочерью скотопромышленника. Десятилетнюю Консуэла родители отправили в Испанию к родственникам матери. Там она окончила пансион и вернулась с 17-летней девушкой. Таким образом, легкомысленные нравы гертонцев не влияли на Консуэла. Она приехала незадолго до годового праздника моряков, который устраивался в Гертоне 9 июня в память корабля «Минерва», явившегося на гертонский рейд 9 июня 1803 года. Танцуя, Консуэла познакомилась с Ван Конатом и вскоре стала его любить, несмотря на репутацию этого человека, который, как ни странно, она верила, спокойно доказывая себе и не желавшему этого брака расстроенному отцу, что ее муж станет другим, так как любит ее. На взгляд Консуэла, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита. Немного она ошибалась в этом, и разве лишь потому, что такая любовь действует только на сильных и отважных людей. Как следствие прямого и доверчивого характера Консуэла, важно рассказать, что она первая призналась Ван Конату в своей любви к нему, и так трогательно, как это способно выразить только неопытное существо. Всякий избранник Консуэла на месте Ван Коната, чувствуя себя наполовину прощенным, крепко задумался бы, прежде чем взять важное обязательство охранять жизнь и судьбу девушки, дарящей сердце так легко, как протягивают цветок. Ван Конат притворился влюбленным ради богатого приданого, несколько недоумевая при всех успехах своих среди женщин, как эта жертва сама выбежала под его выстрел, когда он только еще изучал след. Его отец жаждал приданого больше, чем сын. Август Ван Конат так погряз в долгах и растратах, что его служебное, а также материальное банкротство было лишь вопросом времени. 2 месяца сын губернатора прощался с холостой жизнью, более или менее успешно скрывая свои похождения. Приближался день брака, а сегодня Ван Конат должен был приехать к невесте для разговора, который девушка считала весьма важным. Она хотела искренне, сердечно сказать ему о своей любви, чтобы затем взять с него обещание быть ей верным и настоящим другом. Это было естественное волнение девушки, смутно чувствующей всю важность своего шага и стремящейся к немедленному порыву всех лучших чувств, как в себе, так и в избраннике, чтобы забежать сердцем в тайну близости многих лет, которые еще впереди». Семья Хуарец обыкновенно не уезжала из пригородного имения, но за неделю до бракосочетания Консуэла с матерью переехали в городской дом, стоявший на возвышении за узкой карантинной улицей, неподалеку от сквера и церкви Святого Маврикия. Одноэтажный дом Хуареца представлял группу из 3 белых кубов различной высоты с плоскими крышами и каменной площадкой лицевого фасада, на которую поднимались по ступеням. Площадка эта была обнесена чугунной решеткой. Отсюда виднелась часть крыш карантинной и других улиц, прилегающих к ней, до отдаленных 7-этажных громад новейшей постройки. Восточная часть дома имела 2 террасы, расположенные рядом, одна выше другой. Внутренний двор с балконами, фонтаном и пальмами среди клумб был любимым местопребыванием Консуэла. Там она читала и размышляла. И туда горничная мулатка провела Ван Коната, приехавшего с опозданием на 15 минут, так как, расставшись со Сногданом, он занялся приведением в равновесие своих нервов, ради чего долго сидел в ванне и выпил мятный коктейль. Баркет удачно определил Гравилотту впечатление, производимое Консуэла, а потому следует лишь взглянуть на нее так близко, как часто имел эту возможность Ван Конат. При всем богатстве своем девушка любила простоту, чем сильно раздражало жениха, желавшего, чтобы финансовое могущество семьи, лестное для него, отражалось каждой складкой платьев его невесты. Для этого свидания Консуэла выбрала белую блузку с отложным воротником и яркую, как пион, юбку. На ее маленьких ногах были черные туфли и белые чулки. Тонкая золотая цепочка, украшенная крупной жемчужиной, обнимала смуглую шею девушки двойным рядом. В черных волосах стоял черепаховый гребень. Ни колец, ни серег Консуэла не носила. Кисти ее рук, по сравнению с маленькими ногами, казались рукой мальчика, но как в пожатии, так и на взгляд производили впечатление доброты и женственности. В общем, это была хорошенькая девушка с приветливым лицом, ясными черными глазами, иногда очень серьезными, и с очаровательными ресницами. Легкой фигурой, небольшого роста, хотя подвижность, стройность и девически тонкие от плеча руки делали Консуэла выше, чем в действительности она была, достигая лишь подбородка Ван Коната. Ее голос, звуча одновременно с дыханием, имел легкий грудной тембр и был так приятен, что даже незначительные слова звучали в произношении Консуэла скрытым чувством, направленным, может быть, к другим, более важным предметам сознания, но свойственным ее тону, как дыхание ее речи. С такой девушкой был помолвлен Ван Конат. Встреченный матерью Консуэла, худощавой женщиной, отчасти напоминающей дочь в темном шелковом платье, отделанном стеклярусом, Ван Конат уделил несколько минут будущей теще, притворяясь, что ничего не интересует его, кроме невесты. Хотя у Винсента Хуарец были живые проницательные глаза, некогда снившиеся многим мужчинам, но, поддакивая мужу и вздыхая вместе с ним, тайно она была на стороне Ван Коната. Олицетворение элегантного порока, склонившегося перед сильным и свежим чувством, умиляло ее романтическую натуру. Кроме того, дочери скотовода, грехи знатных лиц казались не следствием дурных склонностей, а лишь подобием причудливого, рискованного спорта, который нетрудно подменить идиллией. Поговорив с ней, Ван Конат ушел к невесте. Заметив его, Консуэла расцвела, зарделась. Ее взгляды выражали нежность и нетерпение говорить о чем-то безотлагательном. Со скукой, угнетенной страхом дуэли, Ван Конат, лицемеря осторожно и кротко, начал играть роль любящего, одну из труднейших ролей, если сердце играющего не тронуто хотя бы симпатией. Если оно смеется, а любовь девушки безоглядная, успех игры обеспечен, нет стеснений ни в словах, ни в позах. Будь спокоен, подозрительно ровен, даже мрачен и вял, сердце женское найдет объяснение всему, все оправдает и примет вину на себя. Ван Конат поцеловал руку Консуэла, но она обняла его, поцеловала в висок, отстранилась, взяла за руку и подвела к стулу. «Идите сюда, сядьте». «Садитесь», — повторила девушка, видя, что Ван Конат задумался на мгновение. «Оставьте все ваши дела. Вы теперь со мной, а я с вами». Они сели и повернулись друг к другу. Консуэла взяла веер. Обмахнувшись, девушка вздохнула. Глаза ее, смеясь и тревожась, были устремлены на молчаливого жениха. «Я в страшной тоске», — сказала Консуэла. «Вы знаете, что произошло? Сегодня весь Гертон говорит о самоубийстве двух человек. Он ужасно любил ее, а она его. Как горестно, не правда ли? Им не давали жениться, а они не снесли этого. Только посмертная записка рассказывает причину несчастья. Там так и написано. «Лучше смерть, чем разлука». Так написала она, а он приписал: «Мы не расстанемся, если не можем вместе жить, то пусть вместе умрем». Теперь все говорят, что это дурное предзнаменование, и что те, кто обвенчается в нынешнем году, несчастливо кончат, да и жизнь их будет противной. Как вы думаете, не отложить ли нам брак до будущей весны? Мне что-то страшно, я так боюсь всего такого, и из головы не выходит. «Вы уже слышали?» «Я слышал эту историю», — сказал Ван Конат, беря из рук Консуэла веер и рассматривая живопись на слоновой кости. «Замечательная вещь. Но я так люблю вас, милый Консуэло, что суеверие не тревожит меня». «О, вы меня любите!» — тихо вскричала девушка, схватывая веер, причем Ван Конат удержал его, так что их руки сблизились. «Но это правда?» Консуэло рассмеялась, затем стала серьезной, и опять неудержимый счастливый смех, подобно утренней игре листьев среди лучей, осветил ее всю. «Это правда? А если это неправда?» «Но я пошутила!» — крикнула она, заметив, что левая бровь Ван Коната медленно и патетически поднялась. «Ведь это так чудесно, что мы двое, я и вы, так сильно, сильно, навсегда любим. Лучше не может быть ничего, по-моему. А как думаете вы?» «Я так же думаю. Мне кажется, что вы высказываете мои мысли. В самом деле, я очень рада», — медленно произнесла Консуэло, отвертываясь и опуская голову с желанием вызвать торжественное настроение, но улыбка бродила на ее полураскрытых губах. «Нет, мне весело», — сказала она, выпрямляясь и вздохнув всей грудью. «Я могу сидеть так долго и смотреть на вас, всего не скажешь. Целое море слов, как волн в море. Так как же нам быть? Пожалуйста, успокойте меня». Ван Конат хотел оживиться, непринужденно болтать, но не мог. Ожидание известия от Сногдена черной рукой лежало на его стесненной душе. Консуэло заметила состояние Ван Коната, и он заговорил в тот момент, когда она уже решила спросить, что с ним случилось. «Какой смысл беспокоиться?» — сказал Ван Конат. «Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов. Погибших, разумеется, жаль, но такие истории происходят каждый день. Если не в Гертоне, то в Мадриде. Если не в Мадриде, то в Вене. Вот и все, я думаю». «Вы так уверенно говорите. Ах, если бы так. Но если человек обратит это на себя, если он не расстается с печальными мыслями...» Консуэло запуталась и сама прервала себя. «Сейчас я придумаю, как выразить. Вас как будто грызет забота. Разве я ошибаюсь?» «Я полон вами», — сказал, проникновенно улыбаясь, Ван Конат. «Ах, да, я поняла, как сказать свою мысль. Если человек полон счастья и боится за него, не может ли чужая трагедия оставить в душе след, и след этот повлияет на будущее?» «Клянусь, я с удовольствием воскресил бы гертонских Ромео и Джульетту, чтобы вас не одолевали предчувствия». «Да, а воскресить нельзя. Странно, что моя мать вам ничего не сказала». «Ваша матушка не хотела, должно быть, меня тревожить». «Моя матушка, ваша матушка, ах-ах-ах!» укоризненно воскликнула Консуэло, передразнивая сдержанный тон жениха. «Ну хорошо. Вы помните, что у нас должен быть серьезный разговор?» «Да». «Георг», — серьезно начала Консуэло, — «я хочу говорить о будущем. Послезавтра состоится наша свадьба. Нам предстоит долгая совместная жизнь. Прежде всего, мы должны быть друзьями и всегда доверять друг другу, а также, чтобы не было между нами глупой ревности». Она умолкла. Одно дело произносить наедине с собой пылкие и обширные речи, другое — говорить о своих желаниях внимательному, замкнутому Ван Конату. Поняв, что красноречие ее иссякло, девушка покраснела и закрыла руками лицо. «Ну вот, я запуталась», — сказала она, но, подумав и открыв лицо, ласково продолжала. «Мы никогда не будем расставаться. Все вместе, всегда гулять, читать вслух, путешествовать, и горевать, и смеяться. О чем горевать, это неизвестно, однако может случиться, хотя я не хочу горевать». «Прекрасно», — сказал Ван Конат. «Слушая вас, не хочешь больше слушать никого и ничто». «Не очень красивый образ жизни, который вы вели», — говорила девушка, «заставил меня долго размышлять над тем, почему так было. Я знаю, вы были одиноки. Теперь вы не одиноки». «Клевета! Черная клевета!» — вскричал Ван Конат. «Карты и бутылка вина! О, какой грех! но мне завидуют, у меня много врагов. Георг, я люблю вас таким, какой вы есть. Пусть это две игры в карты и две бутылки вина. Дело в ваших друзьях, но вы уже, наверное, распростились со всеми ними. Если хотите, мы будем играть с вами в карты. Я могу также составить компанию на половину бутылки вина, а остальное ваше». Она рассмеялась и серьезно закончила. «Друг мой, не сердитесь на меня, но я хочу, чтобы вы сжали мне локоть». «Локоть?» — удивился Ван Конат. «Да. Вы так крепко, горячо сжали мне локоть один раз, когда помогали перепрыгнуть ручей». Консуэла согнула руку, протянула локоть, а Ван Конат вынужден был сжать его. Он сжал крепко, и Консуэла зажмурилась от удовольствия. «Вот хороша такая крепкая любовь», — объяснила она. «Знаете ли вы, как я начала вас любить?» «Нет». Прошло уже 3 часа, как Ван Конат предоставил Сногдену улаживать мрачное дело. Его беспокойство росло. С трудом сидел он, угнетенно выслушивая речи девушки. «Вы стояли под балконом и смотрели на меня вверх, бросая в рот конфетки. В вашем лице тогда мелькнуло что-то трогательное. Это я запомнила, никак не могла забыть. Стала думать и узнала, что люблю вас с той самой минуты. А вы?» Вопрос прозвучал врасплох, но Ван Конат удачно вышел из затруднения, заявив, что он всегда любил ее, потому что всегда мечтал именно о такой девушке, как его невеста. Дальше пошло хуже. Настроение Ван Коната совершенно упало. Он усиливался наладить разговор, овладеть чувствами, вниманием Консуэла и не мог. Ни слов, ни мыслей у него не было. Ван Конат ждал вестей от Сногдена, проклиная плеск фонтана и слушая, не раздадутся ли торопливые шаги, извещающие о вызове к телефону. После нескольких робких попыток оживить мрачного возлюбленного, Консуэла умолкла. Делая из деликатности вид, что задумалась сама, она смотрела в сторону. Губки ее надулись и горько вздрагивали. Если бы теперь она еще раз спросила Ван Коната, что с ним, то окончательно расстроилась бы от собственных слов. Несколько рассеяла тоску появление Винсента, объявивший, что приехал отец. Действительно, не успел Ван Конат пробормотать нескладную фразу, как увидел Педро Хуареца, тучного человека с угрюмым лицом. Взглянув на дочь, он понял ее состояние и спросил: «Вы поссорились?» Консуэла насильственно улыбнулась. «Нет, ничего такого не произошло». «Я ругался с моей женой довольно часто», — сообщил старик, усаживаясь и вытирая лицо платком. «Ничего хорошего в этом нет». Эти умышленно сказанные, резко прозвучавшие слова еще более расстроили Консуэла. Опустив голову, она из-под лобья взглянула на жениха. Ван Конат молчал и тускло улыбался, бессильный сосредоточиться. Бледный, мысленно ругая девушку грязными словами и проклиная невесело настроенного Хуареца, который тоже был в замешательстве и медлил заговорить, Ван Конат обратился к матери Консуэла. «Очень душно. Вероятно, будет гроза». «О, я не хочу», — сказала та, присматриваясь к дочери. «Я боюсь грозы». Снова все умолкли, думая о Ван Конате и не понимая, что с ним произошло. «Вам нехорошо?» — спросила Консуэла, быстро обмахиваясь веером и готовый уже расплакаться от обиды. «О, я прекрасно чувствую себя», — ответил Ван Конат, взглянув так неприветливо, что лицо Консуэлы изменилось. «Напротив, здесь очень прохладно». Выдав таким образом, что не помнит, о чем говорил минуту назад, Ван Конат не мог больше переносить смущение матери, расстройство Консуэла и пытливого взгляда старика Хуареца. Ван Конат хотел встать и раскланяться, как появилась служанка, сообщившая о вызове гостя к телефону с Сногденом. Не только оповещенные, но и все были рады разрешению напряженного состояния. Что касается Ван Коната, то кровь кинулась ему в голову, сердце забилось, глаза живо блеснули, и, торопливо извиняясь, взбежал он вслед за служанкой по внутренней лестнице дома к телефону проходной комнаты. «Сногден!» — крикнул Ван Конат, как только поднес трубку к губам. «Давайте, что есть, сразу, да или нет?» «Да», — ответил торжествующий снисходительный голос. «Категорическое «да», хотя пришлось иметь дело с вашим отцом. Ван Конат сжался. Среди радости упоминание об отце намекнуло о чем-то и обещало неприятную сцену. Однако «да» все перевешивало в этот момент. «Черти целуют вас!» — закричал он. Но, как бы там ни было, дыхание вернулось ко мне. «Ждите меня через час!» «Хорошо. Признаете ли вы, что я знаю цену своих обещаний?» «Отлично! Не хвастайтесь!» Ван Конат засмеялся и, глубоко, спокойно дыша, вернулся к фонтану. Семья молча сидела, дожидаясь его возвращения. Консуэла печально взглянула на жениха, но, заметив, что он весь ожил, смеется и еще издали что-то говорит ей, сама рассмеялась, порозовела. Догадавшись о перемене к лучшему, Винсента Хуарес посмотрела на Ван Коната с благодарностью. Даже отец Консуэла обрадовался концу этого унизительного как для него, так и для его дочери и жены омертвения жениха. «Что-нибудь очень приятное?» — воскликнула Консуэла, прощая Ван Коната и гордясь его прекрасным любезным лицом. «Вы задали мне загадку. Я так беспокоилась?» «Признаюсь», — сказал Ван Конат. «Да, меня беспокоило одно дело, но все уладилось. Мою кандидатуру на должность председателя компании сельскохозяйственных предприятий в Покете поддерживают два влиятельных лица. Вот этого я и ждал. От этого приуныл». «О, надо было сказать мне, ведь я ваша жена. Я самое влиятельное лицо». «Конечно, но...» Ван Конат поцеловал руку девушки и сел, довольно оглядываясь. «По всей вероятности, мы с Консуэло будем жить в Покете», сказал он старику Хуарецу. «Как уже и говорилось об этом». «Мне дорого мое дитя», — неожиданно трогательно и твердо сказал Хуарец. «Она у меня одна. Я хочу на вас надеяться. Да, я надеюсь на вас». «Все будет хорошо», — воскликнул Ван Конат, заглядывая во влажные глаза девушки с сиянием радости, полученной от разговора с Ногданом, и придумывая тему для разговора, которая могла бы заинтересовать всех не более как на 10 минут, чтобы поспешить затем на свидание и узнать от Снокдена подробности благополучной развязки.